продолжала она. Настроение принцессы столь же мало могло ускользнуть, как и странное эксцентрическое поведение Крейслера, давшее ему достаточный повод заподозрить какую-нибудь безрассудную связь. Это и объясняет, почему принц преследовал Крейслера насмерть, почему он, полагая, что убил капельмейстера, избегал встречи с принцессой, повергнутой в скорбь и отчаяние, но потом, проведав, что Крейслер жив, вернулся обратно и тайно наблюдал за невестой. Только к Крейслеру и никому другому относится ревность, о которой говорится в стихах принца, и тем необходимее и благоразумнее было бы всячески не допускать в будущем пребывания Крейслера в замке, так как он и маэстро Абрагам, по-видимому, куют заговор, направленный против всего княжеского двора. «Бенсон», — сказал очень серьезно князь, — «я взвесил ваши слова о недостойной склонности принцессы и не могу им поверить. Ведь княжеская кровь струится в жилах принцессы. Вы думаете, всемилостивейший государь?» Горячо воскликнула Бенсон, покраснев от гнева до корней волос. «Вы думаете, что женщина княжеской крови способна лучше всякой другой укрощать удары своего пульса, саму жизнь в своих жилах? Вы сегодня в весьма странном расположении духа, советница», раздраженно сказал князь. «Я повторяю, коль в сердце принцессы и разгорелась какая-нибудь страсть, то это был только болезненный припадок, так сказать, судорога, ведь она страдает спазмами, которая очень скоро прошла бы. Что же касается Крейслера, то это весьма занятная личность, которой не хватает лишь должную лоску. Я не могу почитать его способным на столь наглую дерзость, как желание приблизиться к принцессе. Он дерзок, но совсем по-иному. Согласитесь же со мной, Бенсон, что по причине его странного нрава именно принцесса не удостоилась бы его внимания, ежели вообще мыслимо, чтобы столь высокая особа могла снизойти до любви к нему, ибо Бенсон, для него мы, венценосные особы, не столь уж много значим, и именно это его смехотворное и нелепое заблуждение лишает его способности пребывать при дворе. Ну, пусть он и живет себе вдали. Но вернись он. Я скажу ему от всего сердца «добро пожаловать». Ибо не только довольно того, как я узнал от мистера Абрагама. Да-да, маэстро Абрагама, вы сюда не вмешиваете, советница. Заговоры, им замышляемые, всегда клонились ко благу княжеского двора. Тоже намеревался я сказать. Ах да, не только довольно того, что капельмейстер, как доложил мне маэстро Абрагам, принужден был бежать отсюда неподобающим образом, хотя и был благосклонно мною принят. Но и кроме всего иного, он был и есть весьма смышленый человек, который забавляет меня, невзирая на свои сумасбродные повадки. И довольно, довольно. Советница окаменела от внутренней ярости, увидев, что ей так холодно указали на место. Никак того не ожидая, она наткнулась на подводный риф там, где надеялась спокойно плыть по течению. Со двора внезапно донесся сильный шум. В сопровождении большого отряда эрцгерцогских гусар